Глава 9. Лорд Магарыч обнаружился в саду в разгаре дискуссии с мелким щуплым садовником непонятной расовой принадлежности. Клариса решила, что это друид. Садовник подпрыгивал и орал на завхоза, размахивая огромными острыми ножницами, но и тот, разумеется, в долгу не остался. Предметом обсуждения, как поняла дознавательница, были пропорции разведения для подкормки какого-то особо некачественного навоза. Дискуссия была жаркой, но, видимо, привычной, потому что при виде Кларисы и ректора завхоз ее быстро свернул и коротко поклонился в знак приветствия. Садовник повторил его поклон и зловеще щелкнул ножницами. «И все-таки 9! 9, не 10!» «Простите, что отвлекаю вас от навоза, лорд Магарыч», — влезла в дискуссию Клариса. «Но, кажется, вы что-то хотели рассказать». «Ладно, 9». С легким сожалением сказал завхоз, и садовник торопливо умчался куда-то за зеленую изгородь. Видимо, боялся, что Магарыч передумает. «Это та же дискуссия насчет некачественных удобрений?» — проявила осведомленность ректора. «Два дня назад, леди Клариса, нам продали партию драконьего навоза вместо коровьего, и вот Магарыч садовником пытается его как-нибудь применить. А сдать обратно нельзя?» — полюбопытствовала дознавательница. «Сначала мы так и хотели, но поставщик вернул нам половину суммы», — пояснил рикошет. «Никому не хочется таскать телегу с навозом по горам, а если ее ограбят, представляете, что про нас подумают?» Клариса не представляла. С ее точки зрения, своеобразную репутацию Академии было сложно испортить телегой с драконьим навозом, и стычка с лордом Регалеоном это подтверждала. Тем временем Магарыч придирчиво осмотрел зеленую изгородь и повернулся к Кларисе. «Да, тут я вспомнил кое-что насчет того вечера, когда убили леди Жанну. Правда, я не уверен, что это вообще имеет отношение к делу. Мне показалось, в тот вечер я видел в районе драконьего каньона двух драконов». Клариса хмыкнула и открыла блокнот. Вообще-то Магарыч не входил в ее список подозреваемых. Однако неожиданное откровение насчет того, что он, оказывается, в ночь убийства шатался в драконьем каньоне, заставил ее задуматься о пересмотре списка. «А что вы делали на месте при... в районе каньона?» — спросила дознавательница, перелистывая страницы в поисках той, где была скупая пометка про Магарыча и его розы. Одна из них, кажется, была обнаружена на месте убийства. Клариса искоса взглянула на Магарыча, прикидывая, не мог ли он убить Жанну из мести за розы. А то поклонников у нее было много, цветы дарили часто, и далеко не каждый летал за ними в деревню. И, судя по накалу страстей садовникам, эту версию не следовало сбрасывать со счетов. «Ты говорил про озеро», — насторожился тем временем рикошет. «Я действительно был на озере, а драконы летали над лесом», — спокойно пояснил завхоз. «По моим расчетам, это должно быть в районе каньона». После этого он наклонил голову и с чуть заметной улыбкой уточнил. «Что вы там ищете, леди Клариса? Критерии Жанны?» Дознавательница фыркнула, перекинула страницы в начало и подняла глаза. «Мне нужно место, чтобы отметить подозрительную фигуру завхоза, забывающего такие важные вещи, багрового демона ему в задницу. А критерии Жанны я и так помню». Она могла бы добавить, что Магарыч под них не подходит, но это было бы не так уж и важно. Если на первый взгляд он показался Кларисе невзрачным, особенно на фоне рикошета, то при ближайшем рассмотрении выяснилось, что нет, вполне себе ничего. Для тех, кому нравится, чтобы плечи у мужика были пошире, осанка похожа на военную, и чтобы держался он со спокойным достоинством, а не с грацией хищника, соблазняющего всех подряд. Но больше всего... Кларисе нравилось в нем не это, и даже не теплые желтокарие глаза, а отсутствие навязчивого желания лобызать ручку и демонстрировать обнаженный торс. Хотя Жанна все равно бы не клюнула, только если бы в Академии не осталось никаких других лордов. «Они там недолго летали, леди Клариса», — пояснял тем временем Магарыч, по-своему оценив ее задумчивый взгляд. «Пару минут. Я, знаете, как-то даже не сопоставил это с убийством». Не подумал. «Странно, что их было двое», — сказал рикошет. «Ты ничего не путаешь? С чего ты вообще вспомнил про этих драконов? Тебя что, садовник так вдохновил?» Завхоз мрачно пожал плечами и принялся рассматривать изгородь. «Это было еще до садовника», — припомнила дознавательница. Вас осенило, когда Регалион выдернул скамейку. Наверное, даже чуть раньше, — поправил завхоз. Когда он разделся до неприличного состояния, перекинулся в дракона и принялся за раскопки. Постой, так драконы летели или копали? Давайте подробнее, лорд Магарыч, — попросила Клариса. Завхоз принялся объяснять. С его слов выходило, что в день убийства он плавал на лодке по горному озеру и видел над лесом двух каких-то драконов. Было не совсем ясно, почему Магарыч вспомнил об этом при виде Регалиона, наверное, из-за изящества форм. Клариса занесла это в блокнот, но разговор все равно потерял конструктивность и превратился в обсуждение пижонских привычек рокового брюнета. «Зато вы посмотрели на торс», — утешил дознавательницу лорд Рикошет. «На торс Регалиона посмотрел я», — без особых восторгов сообщил Магарыч. Леди Клариса предусмотрительно отвернулась и высматривала что-то в лесу. «Да, мы как раз обсуждали штаны, и я обернулась в поисках лорда Грайси», — отмахнулась Клариса. «Давайте вернемся к драконам в каньоне. Лорд Магарыч, вы сможете показать, где это было? Лорд Рикошет, вы сможете найти мне дракона, который полетает в каньоне туда-сюда?» Благородный ректор тут же предложил свою кандидатуру. «Для чистоты эксперимента предлагаю начать на закате», — сказал Рикошет. «Я возьму Осю, она засечет время, а вы с Магарычем будете смотреть с озера», —